всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Оренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте в Киеве, и дала мой новый адрес. Нас успели выселить. В марте он приехал за мной. Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей. Это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат, и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюкались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж, наверное, увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через 2-3 недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались. Пока в ночь с 1 на 2 мая 1938 года его не увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться, потому что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок. Он пролетел, как миг. Мы. В первую нашу встречу в Киеве 19-го года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился хлам, почти как собака. Люди хорошие, кофе хороший. Хлам вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат: «Настояша простокваша, только наша». Хозяин молол кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу. А хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился, и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хотя бы кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейни с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Оренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придала значения его совету. В результате следующей попалась я, и недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, с кем ты гуляла, потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть чекистка Роза. У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается. Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны. Ей не суждено вернуться на эту бедную землю.